а может, из гордости. У Хорхе нет ничего страшного. Его недомогание никак не связано с тем, что происходит на корме. Глупо здесь видеть какую-то связь. Все так хорошо. И запах табака, который курил Медрана, и его голос, и его спокойная, немного грустная манера говорить. Все это словно олицетворяло собой порядок и нормальную жизнь. «Будем снисходительны, когда говорим о своем «я», — сказала Клаудия, глубоко вздыхая и будто отгоняя от себя неприятные мысли. Оно слишком непрочное, если подойти беспристрастно, слишком хрупкое, чтобы его не укутать в вату. Вас разве не поражает, что ваше сердце бьется непрерывно, каждое мгновение? Я думаю об этом ежедневно, и всякий раз меня это удивляет. Я знаю, что сердце не есть мое «я», но если оно остановится... Словом, лучше не касаться трансцендентальных тем. Никогда еще мне не удавалось с пользой поговорить об этих вопросах. Лучше оставаться в стороне от обыденной жизни, слишком она удивительна. «Будем последовательны», — сказал Медрана, улыбаясь. «Мы не сможем рассматривать важные вопросы, не узнав сперва хотя бы немного о нас самих. Говоря откровенно, Клаудия, в настоящую минуту меня гораздо больше интересует ваша биография. Первый шаг к доброй дружбе. Разумеется, я не прошу подробного рассказа, но мне было бы приятно услышать о ваших вкусах, о Хорхе, о Буэнос-Айресе, о чем угодно». «Нет, только не сейчас», — сказала Клаудия. «Я и так утомила вас сегодня своими признаниями, возможно, сделанными не кстати. И потом, я ничего не знаю о вас, кроме того, что вы дантист. Я даже хотела просить, чтобы вы посмотрели зубик у Хорхе, который его иногда беспокоит. Мне нравится, что вы смеетесь. Другой бы на вашем месте рассердился, по крайней мере, в душе, на такое нескромное замечание. Правда, что вас зовут Габриэль?» «Да». «И вам всегда нравилось ваше имя? Я хочу сказать, в детстве». «Не помню. Наверное, считал его столь же фатальным, как хохолок на макушке». «А где прошло ваше детство?» «В Буэнос-Айресе, в одном из домов на Палермо, где ночью квакали лягушки, а на Рождество мой дядюшка зажигал чудесный фейерверк. А мое в Ломас-де-Саморе, в особняке, затерявшемся среди огромного сада. Должно быть, я глупец, но мне до сих пор кажется, что детство мое было самой значительной порой в моей жизни. Боюсь, я был слишком счастлив в детские годы. Это плохое начало жизни. У такого человека быстро порвутся длинные брюки. Хотите знать мою биографию? Опустим годы отрочества. Они у всех нас слишком похожи и не представляют никакого интереса. Сам не знаю, почему я сделался дантистом. В нашей стране это не редкость». Хорхе что-то говорит. «Нет, только вздохнул. Может, мой разговор мешает ему? Он ведь не привык к моему голосу». «Нет, ваш голос ему нравится», — сказала Клаудия. «Хорхе тотчас делится со мной такого рода откровениями. Ему не нравится голос Рауля Косты. Он потешается над голосом Персио, который в самом деле немного похож на сорочий. Однако ему нравится голос Лопеса и ваш, и он сказал мне, что у Паулы очень красивые руки. Он уже замечает такие вещи. Когда он описывал руки Присутти, я чуть не лопнула от смеха. Итак, вы стали дантистом, бедняжка». «Да, и вдобавок незадолго до этого покинул дом, где прошло мое детство. Он существует до сих пор, но я не пожелал больше вернуться туда. Я на свой лад сентиментален и скорее делаю крюк в 10 кварталов, чтобы только не пройти под балконами дома, где я был счастлив. Я не бегу от воспоминаний, но я и не лелею их. В общем, мои неудачи, как и удачи, случаются всегда неприметно». «Да, порой вы смотрите так странно. Я не провидица, но иногда мои наблюдения оказываются верными». «И что же вы наблюдаете?» «Ничего особенного, Габриэль. Просто вы словно кружите на месте и никак не находите того, что ищете. Надеюсь, это не оторвавшаяся от рубашки пуговица. Но и не дал, дорогая Клаудия».